Климат архипелага — 12 месяцев зима, остальное — лето. Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, не только от природы. Одеты зэки даже и летом в мягкую серую броню телогреек. Одно это вместе со сплошной стрижкой голов у мужчин придает им единство внешнего вида, а суровленность — безличность. Но даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общностью выражений их лиц, всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в решительность и даже жестокость. Выражения их лиц таковы, как если бы они были отлиты из этого смугло-медного, зэки относятся, очевидно, к индейской расе, шершавого, почти уже и нетелесного материала, для того, чтобы постоянно идти против встречного ветра, на каждом шагу еще ожидая укуса слева или справа. Также вы могли бы заметить, что в действии, работе и борьбе их плечи развернуты, груди готовы принять сопротивление, но как только зэк остается в бездействии, в одиночестве и в размышлениях, шея его перестает выдерживать тяжесть головы, плечи и спина сразу выражают необратимую сутулость, как бы даже прирожденную. Самое естественное положение, которое принимают его освободившиеся руки, это соединиться в кистях за спиною, если он идет, либо уж вовсе повиснуть, если он сидит. Сутулость и придавленность будут в нем, и когда он подойдет к вам, вольному человеку, а потому и возможному начальству. Он будет стараться не смотреть вам в глаза, а в землю, но если вынужден будет посмотреть, вас поразит его тупой, бестолковый взгляд, хотя и старательный к выполнению вашего распоряжения. Впрочем, не доверяйтесь, он его не выполнит. Если вы велите ему снять шапку, или он сам догадается, его обритый череп неприятно поразит вас антропологически, шишками, впадинами и асимметричностью явно дегенеративного типа. В разговоре с вами он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотонно тупо, либо с подобострастием, если ему о чем-нибудь нужно вас спросить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собой, вы, пожалуй, навсегда бы запомнили эту особую речевую манеру, как бы толкающую звуками, злонасмешливую, требовательную и никогда не сердечную. Она настолько свойственна туземцам, что даже когда туземец остается наедине с туземкою, кстати, островными законами это строжайше воспрещено, то представить себе нельзя, чтоб он от этой манеры освободился. Вероятно, и ей он высказывается так же толкающе повелительно, никак нельзя вообразить зэка, говорящего нежные слова. Но и нельзя не признать за речью зэков большой энергичности. Отчасти это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде «простить», «пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и междометий. Речь зэка прямо идет к цели, как сам он прет против полярного ветра. Он говорит, будто лепит своему собеседнику в морду, бьет словами. Как опытный боец старается сшибить противника с ног обязательно первым же ударом, так и зэк старается озадачить собеседника, сделать его немым, даже заставить захрипеть от первой же фразы. Встречный к себе вопрос он тут же отшибает начисто. С этой отталкивающей манерой читатель даже и сегодня может встретиться в непредвиденных обстоятельствах. Например, на троллейбусной остановке при сильном ветре сосед сыпет вам крупным горячим пеплом на ваше новое пальто, грозя прожечь. Вы довольно наглядно стряхнули раз, он продолжает сыпать. Вы говорите ему: «Послушайте, товарищ, вы б с курением все-таки поосторожнее, а?» Он же не только не извиняется, не предостерегается с папиросой, но коротко гавкает вам: «А вы не застрахованы?» И пока вы ищете, что же ответить, ведь не найдешься, он уже лезет раньше вас в троллейбус. Вот это очень все похоже на туземную манеру. Помимо прямых многослойных ругательств, зэки имеют, по-видимому, также и набор готовых выражений, онемляющих всякое разумное постороннее вмешательство и указание. Такие выражения, как «не подначивайте», «я не вашего бога» или «тебя не гребут», «не подмахивай». Здесь, в квадратных скобках, мы поставили фонетический аналог другого ругательного слова, от которого и второй глагол во фразе сразу приобретает совершенно неприличный смысл. Подобные отбревающие выражения особенно неотразимо звучат из уст туземок, так как именно они особенно вольно используют для метафор эротическое основание. Мы сожалеем, что нравственные рамки не позволяют нам украсить исследование еще и этими примерами. Мы осмелимся привести только еще одну иллюстрацию подобной быстроты и ловкости зэков на язык. Некий туземец по фамилии Глик был привезен с обычного острова на особый, в закрытый научно-исследовательский институт. Некоторые туземцы до такой степени развиты от природы, что даже годны для ведения научной работы. Но по каким-то личным соображениям новое льготное место его не устраивало, а хотел он вернуться на свой прежний остров. Когда его вызвали перед лицо весьма авторитетной комиссии с крупными звездами на погонах, и там ему объявили: «Вот вы, инженер-радист, и мы хотим вас использовать», он не дал им договорить по специальности, он резко дернулся: «Использовать? Так что, стать раком?» И взялся за пряжку брюк и уже как бы сделал движение занять указанную позу. Естественно, что комиссия онемела, и никаких переговоров, ни уговоров не состоялось. Глик был тут же отправлен. Любопытно отметить, что сами туземцы архипелага отлично сознают, что вызывают большой интерес со стороны антропологии и этнографии. И даже этим они бахвалятся, это как бы увеличивает их собственную ценность в своих глазах. Среди них распространена и часто рассказывается легенда-анекдот о том, что некий профессор-этнограф, очевидно, наш предшественник, всю жизнь изучал породу зэков и написал в двух томах пухлые сочинения, где пришел к тому окончательному выводу, что арестант ленив, обжорлив и хитер. Здесь и рассказчик, и слушатели довольно смеются, как бы любуясь собою со стороны. Но что якобы вскоре после этого посадили и самого профессора. Очень неприятный конец. Но без вины у нас не сажают, значит, что-то было. И вот, потолкавшись на пересылках и дойдя на общих, профессор понял свою ошибку. Он понял, что на самом деле арестант звонкий, тонкий и прозрачный. Характеристика весьма меткая и опять-таки в чем-то лестная. Все снова смеются. Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в личном примере старых островитян, в устном предании и в фольклоре, выработан и передается новичкам весь кодекс правильного зэческого поведения, основные заповеди в отношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь этот вместе взятый кодекс, запечатленный, осуществленный в нравственной структуре туземца, и дает то, что мы называем национальным типом зэка. Печать этой принадлежности втравливается в человека глубоко и навсегда. Много лет спустя, если он окажется вне архипелага, сперва в человеке узнаешь зэка, а лишь потом русского или татарина, или поляка. В дальнейшем изложении мы и постараемся черта за чертою оглядеть комплексно то, что есть народный характер, жизненная психология и нормативная этика нации зэков. Отношение к казенной работе. У зэков абсолютно неверное представление, что работа призвана высосать из них всю жизнь. Значит, их главное спасение — работая, не отдать себя работе. Хорошо известно зэкам, всей работы не переделаешь. Никогда не гонись за тем, что вот, мол, кончу побыстрей и присяду отдохнуть. Как только присядешь, сейчас же дадут другую работу. Работа дураков любит. Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя. Сгноят в карцерах, сморят голодом. Выходить на работу неизбежно. Но там-то в рабочий день надо не вкалывать, а ковыряться. Не мантулить, а кантоваться, филонить. То есть не работать все равно. Туземец ни от одного приказания не отказывается открыто, наотрез. Это бы его погубило. Но он тянет резину. Тянуть резину — одно из главнейших понятий и выражений архипелага. Это главное спасительное достижение зэков. Впоследствии оно широко перенято и работягами воли. Зэк выслушивает все, что ему приказывают, и утвердительно кивает головой. И уходит выполнять, но не выполняет. Даже чаще всего и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремленных, неутомимых командиров производства. И, естественно, возникает желание кулаком его в морду или по захрястку, это тупое, бессмысленное животное в лохмотьях, ведь ему же русским языком было сказано. Что за беспонятливость? Но в том-то и дело, что русский советский язык плохо понимается туземцами. Ряду наших современных представлений, например, рабочая честь, сознательная дисциплина, на их убогом языке даже нет эквивалента. Однако едва наскочит начальник вторично, зэк покорно сгибается под ругательствами и тут же начинает выполнять. Сердце работодателя слегка отпускает, он идет дальше по своим неотложным, многочисленным руководящим делам, а зэк за его спиной сейчас же садится и бросает работу. Если нет над ним бригадирского кулака или лишение хлебной пайки не угрожает ему сегодня же, а также если нет приманки в виде зачетов. Нам, нормальным людям, даже трудно понять эту психологию, но она такова. Беспонятливость, наоборот, высшая понятливость, приспособленная к условиям. На что он может рассчитывать? Ведь работа сама не сделается, а начальник подойдет еще раз, будет хуже. А вот на что он рассчитывает. Сегодня третий раз начальник, скорее всего, и не подойдет. А до завтра еще дожить надо. Еще сегодня вечером зэка могут услать на этап, или перевести в другую бригаду, или положить в больничку, или посадить в карцер. А отработанное им тогда достанется другому. А завтра этого же зэка в этой бригаде могут перекинуть на другую работу. Или сам же начальник отменит, что делать этого не надо, или совсем не так надо делать. От многих таких случаев усвоили зэки прочно: не делай сегодня того, что можно сделать завтра. На зэка, где сядешь, там и слезешь. Опасается он потратить лишнюю калорию там, где ее, может быть, удастся не потратить. Понятие о калориях у туземцев есть и очень популярно. Между собою зэки так откровенно и говорят: кто везет, того и погоняют. А кто, мол, не тянет, на того и рукой машут. В общем, работает зэк лишь бы день до вечера. Но тут научная добросовестность заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерные правила «кто везет, того и погоняют» оказывается одновременно и старой русской пословицей. Находим мы у Даля. Даль, пословица русского народа, Москва, 1957 год, страница 257, также и другое чисто зэковское выражение «живет как бы день к вечеру». Такое совпадение вызывает у нас вихрь мыслей, теория заимствования, теория странствующих сюжетов, мифологическая школа. Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц, сложившихся при крепостном праве и уже отстоявшихся к XIX веку, такие: «Дело не делай, от дела не бегай». Поразительно. Но ведь это же и есть принцип лагерной резины. «Дай Бог все уметь, да не все делать. Господской работы не переделаешь. Ретивая лошадка недолго живет. Дадут ломоть, да заставят неделю молоть». Очень похоже на зэковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат. Что ж это получается? Что черезо все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительства, революции и социализма, екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, несмотря на полное несходство своего социального положения, пожимают друг другу черные корявые руки? Этого не может быть!